Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых. — Что Масловский? — Который? Лейпулан или конногвардеец? — Я их обоих знаю. Конногвардеец при мне мальчишка был, только что из школы вышел. Что старший? Ротмистер? — О, уж давно. — Что все возится с своей цыганкой? — Нет, бросил. Я вновь пред тобою стою очарован, и в ясные очи гляжу, и вновь непонятной тоскою взволнован, я жадных очей не свожу, и вновь непонятной тоскою взволнован, я жадных очей не свожу. И думаю, ангел, какою ценою куплю дорогую любовь? Отдам ли я жизнь с непонятной тоскою, с томлением прошедших годов? Человек вошел с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе. Подай, князь, тоскою, с томлением прошедших годов. А ведь странно подумать, что мы здесь, в осажденном городе. Фортоплясы, чай со сливками. Квартира такая, что я, право, желал бы такую иметь в Петербурге, да. Да уж, ежели бы еще этого не было. Просто было бы невыносимо это постоянное ожидание чего-то. Видеть, как каждый день бьют, и все нет конца. Ежели при этом бы жить в грязи, и не было бы удобств. А как же наши пехотные офицеры, которые живут на бастионах с солдатами в блиндаже и едят солдатский борщ? Как им-то? Вот этого я не понимаю. И, признаюсь, не могу верить, чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, этой прекрасной храбрости дворянина не может быть. Да они и не понимают этой храбрости. Ну что ты говоришь, пустяки? Уж я видел здесь больше тебя, и всегда и везде скажу, что наши пехотные офицеры, хоть правда, во вшах и по 10 дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди. В это время в комнату вошел пехотный офицер. Мне приказано, я могу ли явиться к его превосходительству от генерала Тимофеева? Не угодно ли вам подождать? И, не попросив офицера сесть и не обращая на него больше внимания, Калугин повернулся к Гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посередине комнаты, решительно не знал, что делать своей персоной и руками без перчаток, которые висели перед ним. По крайне нужному делу-с. — А, так пожалуйте. Калугин надел шинель и проводил офицера к двери.